Одежду? Нет, жилище себе. Жилище шьешь? Свое гнездо? Интересно, как ты это делаешь? Дело в том, что мы муравьи портные. Умеем сшивать листья шелковыми нитками. Да что ты говоришь? Сшиваете листья шелковыми нитками? Да, шелковыми нитками, прочными, добротными. Расскажи, пожалуйста, об этом нам подробнее. Хорошо. Мы, муравьи портные, живем на деревьях. Ах, вот оно что! Значит, вы не живете в муравейниках, построенных на земле? Нет, этим мы как раз отличаемся от других муравьев. Понятно. Да, мы предпочитаем жить повыше. На верхушках деревьев? Верно, среди листвы. Мне кажется, под деревом вам было бы лучше жить, чем на дереве. Почему? Под деревом вы были бы от дождя и от жаркого солнца защищены. Ничего, нам и на дереве хорошо. Нас наше гнездо от дождя и от жары защищает. Скажи, сколько вас муравьев портных на одном дереве живет? Много. Несколько тысяч нас на одном дереве, но в каждом гнезде всего лишь несколько сот проживает. Несколько сот в каждом гнезде? Да. Немало. А гнездо, значит, вы делаете из листьев? Да, из листьев, шелком скрепленных. Скажи, муравей, а кто вами руководит? Кто приказывает вам гнездо строить? Никто не руководит и не приказывает. Ах, вот как? Да. Просто вместе очень дружно мы работаем всегда. Ссор у нас и разногласий не бывает никогда. Молодцы. А начальника, значит, нет у вас? Нет. Я же сказал, просто мы все объединяемся и работаем сообща. Понятно. Знаешь, а я ведь читала об этом в Библии, про вас, муравьев. В Библии? Интересно, что же там про нас, муравьев, сказано? В книге «Притч» в 6 главе говорится: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Верно сказано. Мы, муравьи, народ трудовой. И дальше там говорится про муравья. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Тоже верно. Начальников нет у нас. Значит, Создатель поместил специальную информацию в мозг каждого муравья. Особые инстинкты дал вам, которые руководят вашей работой. Верно. Поэтому-то мы всегда объединяемся и вместе трудиться стараемся. Расскажи, пожалуйста, как же вы работаете? Каким образом гнездо себе строите? А вот как. Сначала мы все вместе выбираем для гнезда наилучшее место. Поближе к верхушке дерева. И потом? Потом, после того, как мы туда залезаем, примерно 20 муравьев одновременно хватают край большого зеленого листа своими щипцами. У вас есть щипцы? Да, у нас ведь около рта клешни есть, похожие на щипцы. Понятно. А другие 20 муравьев хватают другой лист, растущий рядом с первым. Скажи, а вы откусываете эти листья? Отрываете от стеблей? Нет-нет, мы сохраняем их живыми. То есть они продолжают расти на дереве? Конечно. Мы себе устраиваем гнездо из живых листьев. Ага. И значит, листья эти не сохнут, не съеживаются и не становятся хрупкими. Правильно, молодец. Гнездо из живых листьев гораздо надежнее и прочнее. Видимо, Творец научил вас так свое гнездо устраивать. Совершенно верно. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, дальше, как у вас работа идет. Значит, ты сказал, 20 муравьев берутся за край одного листа, А еще 20 муравьев тащат другой лист. Правильно. Они подтягивают эти листья друг к другу, соединяют их края, Чтобы их затем сшить. Верно. Затем, ни слова не говоря, еще дюжина муравьев-молодцов карабкается на эти листья. Они-то и должны их друг с другом скреплять. А остальные 40 муравьев-рабочих в это время держат листья? Конечно. А не трудно им их держать? Ноги не скользят? Нет. Во-первых, муравьи – насекомые сильные. А во-вторых, подошвы ног у нас не скользкие. Они специально так сделаны, чтобы мы не поскользнулись. Так сделаны создателем? Ну, конечно. Хорошо. Как же муравьи рабочие скрепляют те два листа? А помнишь, я говорил о шелковых нитках? Помню. Но где вы их берете? Шпулька у нас есть своего рода. Откуда мы нитки вытягиваем? Это что еще за шпулька? Она живая. Как живая? Да, я имею в виду нашу личинку. Личинку, которая потом превращается в муравья? Верно. Она вылупилась из муравьиного яйца и потом должна стать муравьем. А пока она нитки нам шелковые дает. Вот оно что. Интересно. Как же это получается? А вот как. Стоит легонько погладить личинку около рта, и сразу же автоматически из крошечного отверстия возле ее рта расположенного начинает жидкий шелк струиться. Ух ты! И вот, пока 40 муравьев держат два листа вместе, край к краю, другие труженики приносят личинку и бережно несут ее вдоль этих краев, вместе соединяемых. И жидким шелком, который дает личинка, они склеивают листья? Верно. Они тащат личинку вдоль скрепляемых краев, а из нее тянется тоненькая ниточка жидкого шелка. Шелк попадает на листья и затем высыхает. Так два листа и склеиваются. Прочнее, чем клеем.